Как бы там ни было, но главным намерением Иньерриту все же выступало желание пересмотреть глубоко российский нарратив, обязанный своим происхождением творчеству Фенимора Купера и корпусу вестернов, снятых на протяжении первой половины XX века, выставлявших автохтонное население как движущиеся мишени и кровожадных дикарей, заслуживающих немедленного массового уничтожения. Один из фильмов, отсылки к которому «Выжившим» очевидны, «Человек из диких прерий» 1971-го Ричарда Сарафьяна, ревизионистский вестерн, повествующий в вольной манере о приключениях Хью Гласса, впрочем, воплощающий его персонаж зовется Захари Бассом. Майора Эндрю, кстати, в этой картине играет сам Джон Хьюстон. Если у Сарафьяна признаком прогресса казались непрекрашенные будни трапперов, чаще боровшихся с болезнями, чем с враждебными им индейскими племенами, сама тема покорения фронтира, сегодня признанного преступлением против человечности, никак не подвергалась рефлексии, то Иньерриту с первых кадров расставляет новые смысловые акценты, обозначая белых людей как захватчиков и убийц. Немаловажно в этом плане и видение, посещающее Гласса в моменты наибольшего отчаяния, свидетельствующие о чувстве вины за действия армии оккупантов, вторгшихся на континент. Эти флешбеки подкреплены аналогичными воспоминаниями, мучащими и врага Гласса, Фицджеральда. Разница между двумя персонажами заключается в том, что Гласс, осознав содеянное, намеренно отказывается нести и дальше бремя белого человека, сошедшись с представительницей племени Пауни и родив в браке сына полукровку. Нравы, царящие в команде майора Эндрю, показаны Иньерриту без купюр. Режиссер последовательно дегероизирует каждого участника экспедиции, лишая зрителя возможности испытать эмпатию к страдающим от холода и голода людям, оказавшимся в этой драматической ситуации не от хорошей жизни, ибо все они такие же жертвы капиталистической эксплуатации. Становление этой экономической модели также фиксируется в «Выжившем».